Брезановский прав в одном. В архив ЦК документы не поступали, а были переданы непосредственно генсеку. Скорее всего, в архиве было нечто, касавшееся лично Сталина. Архив он смотрел, но куда он делся? В делах того времени мне обнаружить эти документы не удалось. Сталин и впредь еще не раз почистит архивы. Это отступление я сделал еще и потому, что Сталин не скрывал позже Рижский мирный договор 21 года, по которому к Польше отходили западные земли Украины и Белоруссии, несправедлив. Линия границы, установленная по договору значительно восточнее так называемой линии Керзена, всегда напоминала Сталину о событиях почти 20-летней давности, к которым он был причастен непосредственно. Риббентроп на переговорах несколько раз осторожно напоминал о давней ране. Поэтому сегодня ясно, что неудача на переговорах с Англией и Францией имела еще одну подоплеку. Идя на сближение с Германией, Сталин намеревался вернуть земли, утраченные Советской Россией в годы Гражданской войны. На базе Киевского и Белорусского особых военных округов еще в первой декаде сентября были созданы два фронта в составе 5-й, 6-й, 12-й, 3-й, 11-й, 10-й и 4-й армий. Войскам было разрешено применять оружие лишь в случаях нападения на них. Происходили только отдельные стычки, сопротивления фактически не было. Этническое большинство, украинцы и белорусы, искренне приветствовали приход советских войск. К 25 сентября в течение недели советские войска продвинулись на 250-350 километров, выйдя на рубеж рек Западный Буг и Сан, как и предусматривалось с советско-германскими секретными соглашениями. Но об этом я скажу подробнее в одном из следующих разделов. В ноябре 1939 года эти земли официально вошли в состав Украинской и Белорусской ССР. В июне 1940 года советскому правительству удалось мирным путем решить вопрос и о возвращении Бессарабии и Северной Буковины. По соглашению с румынским правительством, граница была восстановлена по рекам Прут и Дунай, была образована Молдавская ССР. Ведя большие политические маневры, Сталин чувствовал, что, несмотря на советско-германские соглашения, Гитлер не отказался от своих планов в отношении Прибалтики. Советская власть, установленная там в 1917-19 годах, была вскоре свергнута, поэтому, полагал Сталин, речь должна идти о ее восстановлении. Буржуазные прибалтийские режимы знали, что население не жалует немцев, долго угнетавших эти народы. В конце сентября-начале октября 1939 года Сталин дал указание Молотову предложить Литве, Латвии и Эстонии заключить договоры о взаимопомощи. После непродолжительных колебаний, внутренней борьбы и консультаций прибалтов с Берлином, договоры, согласно которым в эти страны вошли части Красной Армии, были заключены. Численность советских войск по просьбе правительств прибалтийских стран была меньше, чем армии Латвии, Литвы и Эстонии. Советские воинские контингенты находились в своих гарнизонах и не вмешивались во внутреннюю жизнь этих стран. Хотя, конечно, Сталин понимал, что само присутствие Красной Армии в Прибалтике не может не сказаться на политической атмосфере. Думаю, что все эти шаги были осуществлены в основном в рамках международного права. В Центральном государственном архиве Советской Армии хранятся сотни документов о событиях тех лет. Это тема специального исследования. Приведу лишь ссылки на некоторые документы. По приказанию Ворошилова, заведующему особым сектором ЦК ВКПБ Поскребышеву, переданы для доклада Сталину тексты соглашений между представителями РКК и представителями армии прибалтийских государств. Протокол соглашения между РКК и латвийской армией о размещении на территории Латвии советских войск до 25 тысяч человек подписали советская сторона, комкоры Болдин и Павлов, комдивы Алексеев и Морозов, бригадный комиссар Мореев. От военной комиссии латвийской армии генерал Гартманис, адмирал Спаде, полковники Эске, Башко, Гроссбарц, Калклинч. Аналогичный советско-литовский протокол подписан командармом второго ранга Ковалевым и еще четырьмя военными, а также генералом Раштикисом еще 13 подписей литовских офицеров.